Глава 127. Занимался рассвет, а Марван с помповым ружьем и тако в руке, в едва сходящемся на животе бронежилете, мысленно твердил, что давно вышел из возраста подобной хрени. И в то же время он не мог позволить себе руководить операцией на расстоянии, из штабного автомобиля. Последние часы ночи он провел в какой-то дыре бок о бок с самыми отчаянными жандармами, пытаясь переварить собранную информацию и втайне восхищаясь ее безумием и дерзостью. 4 человека, один из которых бедняга Ди Греко, доведенные до фанатизма образом Тьерри Фарабо, решили перевоплотиться в этот дух зла, воплотив свое безумие в действие. Они разрушили собственный костный мозг, а потом пересадили себе спинномозговые клетки кумира. Кто еще на такое способен? А теперь трое выживших заперлись в бывшем жилище какого-то корсара, домике с синими ставнями, который как две капли похож на тот, что сам Марван купил в конце 80-х годов на острове Бреа. Ирония вездесуща. Настоящим везением, если можно так выразиться, оказалось то, что телекс из генштаба в середине дня предупредил его о гибели двух жандармов. Это означало, что Ирван будет не в курсе еще много часов, и он сам сможет проконтролировать ход боевых действий. Кстати, когда происшествие окончательно переросло в катастрофу, осажденный дом, перестрелка, пресса на хвосте, министр официально поручил ему руководить операцией. В полночь Марван вылетел из аэропорта Ле-Бурже и 2,5 часа трясся в вертолете «Дофин», не прекращая переговариваться по рации с государственным прокурором в Рейне и префектом в Кемпере. Ударные силы в лице жандармской группы вмешательства двигались у него в кильватере к Финистеру. Местные жандармы не стали дожидаться его прибытия, чтобы приступить к действиям. Соседние дома, район был исключительно туристическим, уже эвакуировали. Безопасность обеспечили по периметру на километр вокруг, дороги перекрыли. Бретонские блюстители порядка заодно проверили, нет ли на территории у дома ловушек. Никто не мог оценить реальную степень опасности, которую представляли убийцы, и вырыли траншеи, чтобы поместить туда людей и оборудование. Открытая местность, на которой стоял дом, не могла предложить ни одной складки рельефа, ни дерева или скалы, за которыми можно было бы укрыться. Сейчас к 7 утра все более-менее окопались. Две группы департаментских жандармов и одна передвижная бригада расположились по двум дугам окружности, чтобы полностью перекрыть зону и пресечь любую попытку к бегству. Марвану было что почитать. Среди документов, которые ему доставили, имелся список оружия, находящегося в распоряжении Редлиха. Этнолог и скульптор наверняка перевозили этот арсенал, когда их остановили жандармы. Хромой запаниковал и начал палить без разбора. Никаких сомнений в их психологическом профиле. Фанатики смерти, террористы во имя террора. День занимался бледный, как мел. Утро обещало быть прекрасным. Марван высунул голову и посмотрел на безмолвный дом в 200 метрах. Никакого движения, ставни захлопнуты, двери закрыты. Он видел, как вокруг него поднимаются головы жандармов, в большинстве своем в уставных пилотках с вышитой спереди взрывающейся гранатой. Он догадывался, какая ярость владеет сейчас этими парнями, неожиданно оказавшимися на передовой. Никто не хотел поймать пулю из-за убийств, совершенных в Париже, преступниками, по которым плачет психушка. Каждый ждал прибытия спецназовцев. Те, по крайней мере, привычны к такого рода противостояниям и жить не могут без адреналина. Марван снова сел и оглядел своих соседей по траншее. Он согласился взять с собой полицейского из Центрального бюро противодействия насилию над личностью, специалиста по проблемам сект. Уступка министру, который настаивал, чтобы эксперт был рядом. Пускай. Еще 3 участников боевых действий Марван знал хотя бы заочно. Подполковник Верни, руководивший расследованием в Кервереке на стороне Ирвана. 2 других, кстати, непонятно, что они здесь забыли, были военными. Симон Леган, капитан-инструктор при штабе в Кервереке 76, и Люк Аршамбо, лейтенант воздушной жандармерии, ответственный за военную безопасность базы. Они тоже сотрудничали с Ирваном во время расследования, и эта последняя схватка была результатом их работы. Они были единственными, у кого не дрожали поджилки и вглядывались в цель с решимостью в глазах. Дело Ди Грека оставило их с чувством неудовлетворенности, и теперь они жаждали реванша. 7.20. Куда подевались пресловутые спецназовцы? Марван по рации отслеживал их продвижение от самого Парижа. Они остановились в Бресте, чтобы разработать план атаки. Штабная карта района, найденных в кадастровых записях план дома, психологический профиль подозреваемых, объединяющий всю информацию, компьютерные данные и так далее. Марван сделал то же самое, но в своей норе. Хотя не был уверен, что пришел к тем же заключениям. Парни из группы вмешательства предпочитали переговоры. Потерянное время. С тех пор, как они забаррикадировались в доме, трое безумцев не выходили на связь ни с кем. У них не было заложников, и они без сомнения хотели погибнуть с оружием в руках. Форт Шаброль тоже был самоубийством. Байкоп. Посредством полицейского. Марван пребывал в хорошем настроении. Он потерял состояние, Лейк подтвердил это ночью, возможно, поймает пулю, выпущенную реинкарнацией его худшего врага, но он чувствовал себя легким и сильным, с ружьем в руках и с пистолетом на боку. Заговорщики были известны, ни тени божественной мести. Дело рук людей, которых он тайно собирался уничтожить в неразберихе боя. Тогда он сможет вновь взяться за дело и с толком потратить те годы, что ему еще остались. Он вдруг понял, что тихонько напевает. Прибыл на Уэссан, угодил в капкан, а коль на Мален попал в плен, а ежели на Сен, сгинул совсем. Старинная песня об островах Британии, Уэссане, Молене и Иль-де-Сен. Перевод Александра Давыдова. «Они здесь!» Верни сосредоточился на своих наушниках. Марван поднял голову и заметил вдали на равнине сверкающие отрасы изогнутую линию бойцов, которые продвигались в идеальном согласии. Ловкие, как танцоры. Армированные пуленепробиваемые жилеты, каски с бронированным забралом, глок на поясе и штурмовое ружье в руках. Со своего места он не мог различить модель, то ли «Фамас», то ли «Зигзауэр», то ли «Хеклер и Кох». «Кто руководит операцией?» «Его называют номер первый. Во время операции они никогда не сообщают своих имен». Вот тут и началась всякая хрень. «Передайте, чтобы шли сюда», —